и того почитают за достойнейшего, кто изучил больше искусств и ремесел, и кто умеет применять их с большим знанием дела. Поэтому они издеваются над нами за то, что мы называем мастеров неблагородными, а благородными считаем тех, кто не знаком ни с каким мастерством, живет праздно и держит множество слуг для своей праздности и распутства, отчего, как из школы пороков, и выходит на погибель государства столько бездельников и злодеев. Остальных должностных лиц избирают 4 главных правителя: Пон, Син, Мор и руководители ответственных наук и ремесел, хорошо знающие, кто наиболее пригоден заведовать тем или иным мастерством и ведать ту или иную добродетель. И никто не выступает сам в качестве соискателя, как это обычно принято, а предлагается на совете должностными лицами, где каждый на основании своих сведений высказывается за или против избрания определенного лица. Избрание. Но никто, однако, не может достичь звания солнца, кроме того, кто знает историю всех народов, все их обычаи, религиозные обряды, законы, все республики и монархии, законодателей и изобретателей науки ремесел и строения и историю неба. Также почитается для этого необходимым ознакомиться со всеми ремеслами, ведь всего в какие-нибудь 2 дня можно постичь одно из них, хотя и не овладевая им практически, но освоившись с ним по его применению и изображениям. Также надо знать и науки физические, и математические, и астрологические. Не так существенно знакомство с языками, так как у них имеется много переводчиков, которыми служат в их республике грамматики. Но преимущественно перед всем необходимо постичь метафизику и богословие, познать корни, основы и доказательства всех искусств и наук, сходство и различия в вещах, необходимость, судьбу и гармонию мира, мощь, мудрость и любовь в вещах и в Боге, разряды сущего и соответствие его с вещами небесными, земными и морскими, и с идеальными в Боге, насколько это постижимо для смертных, а также изучить пророков и астрологию. Таким образом, уже задолго известно, кто станет солнцем, но никто, однако, не возводится в это звание ранее достижения 35-летнего возраста. Должность эта несменяема до тех пор, пока не найдется такого, кто окажется мудрее своего предшественника и способнее его к управлению. Гостинник. Но разве может кто бы то ни было обладать такой ученостью? Да и не способен, мне кажется, к управлению тот, кто посвятил себя наукам. Мореход. Возможно ли, чтобы мудрецы способны были к управлению? Это же самое возражал им я. Они же мне ответили: мы, несомненно, лучше знаем, что столь образованный муж будет мудр в деле управления, чем вы, которые ставите главами правительства людей невежественных, считая их пригодными для этого лишь потому, что они либо принадлежат к владетельному роду, либо избраны господствующей партией. А наш солнце, пусть он даже будет совершенно неопытен в делах управления государством, никогда, однако, не будет ни жестоким, ни преступником, ни тираном именно потому, что он столь мудр. Но кроме того, да будет вам известно, что твой аргумент имеет силу применительно к вам, раз вы считаете ученнейшими тех, кто лучше знает грамматику или логику Аристотеля или другого какого-либо автора. Для такого рода мудрости потребны только рабская память и труд, отчего человек делается костным, ибо занимается изучением не самого предмета, а лишь книжных слов, и унижает душу, изучая мертвые знаки вещей, и не понимает из-за этого ни того, каким образом Бог правит сущим, ни нравов и обычаев, существующих в природе и у отдельных народов. Но ничего такого не сможет случиться с нашим солнцем, ибо ведь никто не в состоянии изучить стольких искусств и наук, не обладая исключительными способностями ко всему,